Беседа наша будет притча о пустом доме. Это притча о том, когда-то дом был благословен Богом, вот, и Господь освободил этот дом от всякой нечистоты, от нечистого духа, но последнее для человека стало хуже, чем было первое. Всякий раз, когда мы говорим о духовной борьбе, когда мы говорим о каких-то негативных последствиях, о трагедиях, вот мы испытываем внутренний дискомфорт. Мне самому тоже очень неприятно говорить об этих вещах. И в мире есть такая пословица, что ты думай о хорошем, а плохое само пройдет. Но Писание учит нас другой истине. Писание учит нас думать о реальности жизни с тем, чтобы плохое не пришло. Я люблю просматривать старые фотографии, вот, истории нашей церкви. Вот, и всякий раз, особенно вот, когда смотрю крещение, вот, сердце наполняется печалью, когда смотрю, как много людей вернулись назад, потерялись в этом мире. Как много судеб, разрушенных семей, вот, исковерканных судеб, многих уже нет в живых, которые не дошли, которые вкусили, как благ Господь, но оставили его и отступили от него. Хотелось бы об этом не думать и не говорить. Духовная борьба продолжается. И сегодня и мы на этом собрании находимся вот на разных позициях, в разном отношении к Богу. Вот. И есть те, которые находятся под угрозой вот, потери той благодати, которую они получили от Господа. Об этом и учит притча. Как не потерять то, что имеешь? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Вот такая очень небольшая, короткая притча, которая вмещается в нескольких предложениях, но она говорит о 4 этапах, о 4 состояниях дома человека или сердца человека. Первое. Когда-то в этом человеке, в его доме или в доме его сердца, жил нечистый дух. По наследству Адама человек является рабом греха, и в его сердце господствует нечистый дух. Во-первых, эта притча утверждает и открывает нам истину, что неверующий человек не просто неверующий человек, но в его сердце живет нечистый дух. В сердце верующих детей Божьих живет Святой Дух. В сердце неверующих людей живет нечистый дух. То есть живет определенная личность. И это факт. Личность, которая господствует, которая управляет вот, поведением человека и формирует его судьбу. Верит человек этому или не верит, это факт, который удостоверяет сам Христос. Возникает большой вопрос, чем виноват маленький ребенок, вот, тем вот, он пришел в жизнь, еще ничего не сделал, но он уже предопределен вот, к участи быть грешником. И, к сожалению, вот в его душе, душе маленького ребенка, поселяется этот нечистый дух, который имеет власть. В том числе и в наших детях, в этих ангелятах, и в наших детях дух получает контроль, захватывает власть и управляет сознанием наших детей, наших младенцев и наших детей до того момента, пока они не осознают истину, не осознают эту истину и не пожелают освободиться от этого духа. Почему так происходит? Наши дети не только наши дети. Наши дети – это они происходят от родителей, но они происходят от дедушек и бабушек, от прадедушек. Вот часто мы угадываем черты лица наших предков, вот характер их поведения. И в конечном итоге вот родословное человека всех приходит к первым людям, к Адаму и Еве. Сегодня есть такая интересная наука, как генетика, и она может высчитать вот все поколения людей до самого начала. Вот. И генетики говорят, что то есть вот пара геномов, которые получают ребенок от мамы и от отца, вот, и вот эта спираль закручивается, и вот в этом, так сказать, вот самом генотипе, который имеет человек, там отложены все его поколения, там присутствуют все. И вот наука говорит о том, что все люди произошли, то есть есть исторический Адам, есть историческая Ева. Они говорят прямо так, это в официальных публикациях пишется, что это не значит тот Адам или та Ева, но по сути дела вот наука утверждает, что все люди произошли от одной пары. То есть все остальные якобы умерли, вот, то есть значит, все поколения, а вот от человечества произошло от одной пары. То есть мы все рождены от Адама и от Евы. И когда Адам и Ева согрешил, то Спержен говорит, Адам не просто сломал ногу, это была трагедия. Господь сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Бог сотворил Адама для того, чтобы он жил вечно. Его природа была другая, она была безгрешной природой. И физиология была совершенно другая. Он был для того, чтобы жить, он был сотворен для того, чтобы жить вечно. И вот Господь сказал, смертью умрешь. Тот момент, когда Адам согрешил, он стал умирать, ибо грех вошел в его сердце. Господь оставил его дух. Дьявол вместе с грехом вошел дьявол в сердце, который приобрел полное право. И человек стал рабом греха. Адам стал рабом греха. И вот эту наследственность, всякий рожденный от Адама, является рабом греха. И только через рождение во Христе мы можем умереть для Адама и жить во Христе. Поэтому всякий человек, рожденный от Адама, рожденный от папы и мамы, является рабом греха, и нечистый дух господствует над ним. Это первая фаза, первое состояние. Вот жил человек, и в нем был нечистый дух. Но через жертву Христа человек прощен, очищен и освобожден от рабства дьявола. Жертва Христа – это искупительная жертва. Она освобождает нас от вины греха и от власти греха. И в духе человека рождается новая жизнь. В духе человека мы по духу становимся детьми Божьими. К сожалению, мы остаемся в старом теле, но меняется мышление, меняется все, то есть Дух Божий поселяется в человеке. Мы это видим, ясно видно по поведению человека, как оно меняется, он становится святым. В нем еще есть старый характер, старая природа есть, но и есть новая природа. Но третья фаза, которая в нашей притче показывается, спасенный не отдал во власть Христу свою волю, разум и чувства. То есть человек принял Иисуса Христа, он захотел вечной жизни, он захотел прощения грехов, но он не пошел дальше по пути освящения. А Господь говорит, что наша вера – это только начало освящения. Господь прощает все прошедшие грехи. Но поскольку человек остается в старой плоти, он должен бороться с этим, он должен жить по духу, он должен умышлять дела плотские. И все для него это есть. Есть сила Святого Духа, есть рожденный Дух его. Вот. И теперь человек должен идти этим путем. Это называется путь креста. Когда мы сталкиваемся с ужасом, обнаруживаем в себе вот остатки злобы, остатки греха, искушения, для нас это становится страшным. Мы становимся на колени и говорим, Господи, что же это такое? Господь говорит, это твоя старая природа. А что же с ней делать? А Господь говорит, отправляй на крест. Исповедуй, Господи, я вот так мыслю, я так сделал, Я вот так вот подумал, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа что делает с грехами? Очищает их. Но кровь Иисуса Христа только на кресте, братья и сестры. То есть, вот таким образом происходит распятие. Таким образом происходит умерщвление нашей греховной природы. Это вот этот путь борьбы в жизни, он должен продолжаться. Быть со Христом, это значит быть с Ним на кресте. Это не крестик носить. Это постоянно исповедовать все свое несовершенство, всю внутреннюю подлость, мерзость оставшейся природы, той грешной природы, которая передана нам от Адама. Но здесь возникает большая проблема вот на этом пути освящения. Дело в том, что сатана прилагает все усилия для того, чтобы научить человека. Будь спокоен. Ты руку поднял, ты помолился, ты крещение принял. Ты уже не пьешь, не куришь и не блудишь. Все в порядке. Ты спасение не потеряешь. И все, значит, тебе вот и хорошо. Но ты не можешь быть там такой святой, как Павел, вот, или такой святой, там, как тот или другой. Ну, вот так, бочком, где-то за кем-то. Вот так ты себе войдешь в царство больше, и больше тебе ничего не надо. То есть начинается борьба за эту душу. Но победить в духовной битве со своей природой мы можем только тем, что отдавать ее на крест. В этом весь секрет. Осознавать это, желать это, отдавать на крест. И кровь Иисуса Христа прощает. То есть она действует умерщвляюще на нашу плотскую природу. Но этот человек, который уверовал, и в день прощения дух нечистый оставил это сердце, он не пожелал идти путем освящения. Он не пожелал идти путем креста. Он прибрал свою комнату, там все чисто. Не пьет, не курит, не блудит. Вот косынку, если надо, одел. То есть это человек, соблюдающий внешнюю религию, внешнюю формальность. И оно вводит его в заблуждение. Он уже, помните, не такой, как тот фарисей молился. Благодарю тебя, что я не такой, как тот грешник. Но он фактически отказывается от креста Иисуса Христа. Отказываться от креста Христова, это значит отказываться от самого Христа. И дом становится пустой. И четвертое состояние, когда дом пустой, когда человек не признает крест, то есть человек, когда не идет через распятие, там нет Христа, там нет защиты. Сатана приходит, возвращается и берет семь злейших духов. И Писание говорит, что последнее для такого человека хуже первого. То есть спасение потеряно, жизнь снова стала адом. Старое возвращается с изнова, только в семь раз хуже, чем было до этого. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Нечистый дух живет и контролирует жизнь каждого непрощенного грешника. Но наступает момент, когда он должен выйти из человека. Это не просто так. Ему надоело жить. И он пошел по безводным местам, обратите внимание, ища покоя. То есть, ему там нормально жилось. И там он жил, так сказать, он питается душой человека, соками, жизнью человека. Вот он чувствует себя комфортно. Вы помните, когда в Гадарине Христос изгонял бесов из человека, повелел им идти в ад. А они говорят, позволь нам хотя бы в свиней войти. И вот он им позволил, и там это стадо, значит, бросилось с крючины. То есть им надо где-то жить, им надо душа вот, человека. Под давлением обстоятельств, то есть когда человек принимает слово Христа, дьявол теряет власть над человеком. И тогда написано, что он ходит по безводным местам вот, и ищет покоя, нигде не находит. Вне сердца человека нечистый дух не имеет покоя. Его природа зла требует человеческой жертвы. Нужно понимать, что мы имеем персонального противника, конкретного. Это дьявол и его духи. Они питаются душами людей. Написано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И поэтому каждый спасенный человек – это потенциальная, так сказать, жертва. То есть он ищет, вот, потому что места уже заняты, каждый медведь уже в своей берлоге. И этот дух ищет, где же свободное место для того, чтобы вернуться туда. Вот здесь я предлагаю вам маленькую схему, чтобы вы помнили, как устроен человек. Вот наружный круг – это тело, тело Адама. Наше физическое тело, которое мы получаем по наследству от наших родителей. Дальше вы видите две половинки – дух и душа. Вот здесь они почти не различаются по цвету, но на самом деле это две разные функции. Вот можно сказать, что внутренний желтый круг – это духовная сущность человека. Внешний круг – это материальная сущность человека. Но внутренняя духовная сущность – является личностью. То есть я сокрыта в духе и в душе. Когда умирает тело, душа не умирает и дух не умирает. И личность продолжает существовать, даже без тела. Написано, что души, находящиеся под жертвенником у Бога, души убитых, вот они вопят к Богу. То есть они разговаривают, они мыслят. Но для нормального функционирования душам нужно тело. Здесь на земле наши души имеет физическое тело. На небе, находясь без тела, они ожидают воскресения мертвых, когда Господь даст новое тело. То есть личность сокрыта в душе и в духе. И вот это две таких субстанции, в которых обитает личность. Душа исполняет функции связи с телом. То есть тело само по себе, оно мертво. Для того, чтобы оно жило, оно должно быть одушетворенное тело. Вот так и есть. Одушетворенное дело или неодушетворенное. То есть есть жизнь или нет. Поэтому душа, она обеспечивает связь с телом, в душе сосредоточена воля, разум и чувство человека. Это в душе. А вот дух, он обеспечивает связь с Богом. В духе находится совесть, интуиция и богопознание. Таким образом, вот личность человека, она может через дух имеет связь с небом, через душу она имеет связь с землей. Когда Адам согрешил, то Бог оставил дух человека. И написано, человек умер даже духовно, Бог оставил. Вот неверующий человек, он имеет дух, но этот дух без Бога, так называемый, мертв. Потому что настоящая жизнь, когда в духе живет Господь. Этот дух есть, совесть немного функционирует, но и дух, и душа обречены на смерть. Когда духа нет, тогда душа преобладает человека, это становится человек душевный или плотской. То есть у него рациональный разум, можно сказать, человек превращается в животное. Вот животное живет инстинктом, оно поедает друг друга, оно не имеет стыда, вот и так далее. Вот человек, в котором мертвый дух, нефункционирующий дух, он живет только по душе. Он хочет то, что он хочет. Он любит только то, что он любит. Но я, говорит, его не люблю. Вот и все. Почему? А потому что это его чувство. А дух говорит совсем по-другому. То есть человек живет своим разумом, своей волей и своим чувством. Это животное. Кого оно не любит, оно того ест, отбирает. Вот. И люди превращаются в животных. Мы это видим процесс, вот как нормальные люди просто поступают как животные. Но когда есть дух, он говорит «нет». Остановись, прости, люби, вмести, верь. То есть дух управляет человеком и делает человека духом. Без души человек, можно сказать, животное. Хотя он имеет разум, но по поведению своему он полностью становится животным. И вот я нарисовал такой вот трезуб. Вот, это, как бы скажем, вот, логотип, то есть символ сатаны, который контролировал я человека, контролировал личность человека. То есть он контролировал душу, вот, и, так сказать, осквернял дух. Две природы человека. Через рождение свыше дух человека приобретает природу воскресшего Христа. Вы видите, вот здесь четко две половинки разделяются по цвету. В теле и душе человека становится греховная природа Адама. Природа Адама в теле, в материальной части и в душе. Писание прямо говорит об этом. «Имея начаток духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Да, это наша проблема, это большой, как бы скажем, наш недостаток, что после покаяния наше тело не получает искупления. То есть оно не освящено, наше тело. Мы получаем, как личность, получаем освобождение от греха, и теперь наша свободная личность должна дисциплинировать наше тело, нашу природу. Прямо так и написано, что мы стенаем, мы мучимся, ожидая, когда произойдет усыновление и искупление нашего тела. Но мы можем жить безгрешно. Мы имеем сильный дух, душа должна подчиниться духу и дисциплинировать тело. Вот такой вот порядок. И спасенный имеет право выбора – жить по плоти Адама или жить по духу Христа. Бог никого не заставляет быть святым. Мы никого не заставляем читать Писание. Мы должны убеждать, сколько есть силы, не грешить, верить. Но мы никого не имеем права заставить силы. Это добровольный выбор человека. Всякий возрожденный человек получает возрожденный дух и может жить по духу. Дух тоже никого не заставляет. Есть свободный выбор. Вот человек уверовал этот, и дух его оставил. Человек нечистый ушел. Теперь он может жить по духу рожденному или жить по плоти. И когда человек говорит «я не могу», это и понятно, что ты не можешь. Что тебе говорит дух? Что говорит Писание? Поступай так, поступай. Но я не могу себя насиловать. И мы смотрим, этот человек умереть готов. Он говорит, я же умру. Конечно, ты должен умереть. Ты должен умереть. Твое я должно умереть. Вот мы смотрим, человек живет только тогда, когда его я на кресте. И тогда все становится нормально. Мы знаем, что у тебя твое я, и у меня мое я сильно большое. Но это тупик. Твое я, за твоим я скрывается сатана, греховная плоть, которая сеет смерть. Мы, конечно, реагируем на слезы, на нервы, на раздражение людей. Нам жалко, тихонечко, тихонечко, пусть это я успокоится, потому что с ним припадок случится. Да там не только припадок, там... Но это должен сделать только человек, исповедовать свое «я» и на крест. И вот у спасенного человека есть выбор. Или отдать свое «я» на крест, и это жить по духу. И дух говорит, прости, произошел конфликт, тебя обидели. Вот написано, прощайте врагам вашим, благотворите ненавидящих вас, почитай отца и мать, мужья любите жен, дети повинуйтесь родителям. Вот. То есть вот это учит Писание. И мы можем это делать. Но главная проблема – это нужно свое «я» поставить на крест. Оно не хочет, оно не может. Оно, его сразу судороги бьют, когда он услышит это слово. Почему люди плотские, они насмехаются вот над всей духовной, есть так называемая духовная дисциплина. Духовная дисциплина – это, так сказать, путь сораспятия. Когда мы говорим о молитве, когда о чтении Библии, об исповедании грехов, об отчетах, неважно что. То есть, но люди отстаивают свое «я». Есть вот такое, такая категория христиан, они на всех смотрят сверху вниз, они сильно грамотные, они много интернета изучили, на все вопросы у них есть ответы, и на все они смотрят с иронией. Почему? Потому что у них культ «я», культ своей мудрости. Но духовный человек, он спрашивает... А что говорит по этому поводу Бог? Что говорит? Потому что это путь веры. Спасенный человек имеет право выбора жить по плоти Адама или жить по духу Христа. И вот как он будет жить, как раз и определиться. Будет ли Христос в доме? Вот здесь, в данном случае, это дом, это сердце человека. И вот мы видим, что там крест Иисуса Христа. То есть Христос в доме. Но крест... Мы принимаем тогда, когда отправляем свое «я» туда. А если мы крест устраняем, то там остается только наше «я». Быть со Христом, дать место Христу в доме – это дать место Его кресту. Давайте еще раз подумаем. Почему каждый месяц мы вспоминаем смерть Иисуса Христа? А Пасху вспоминаем. Вот, кстати, сегодня на Западе Пасха. Полтора месяца разница, удивительное дело. Мы наших детей, которые в Америке живут, поздравили с Днем Пасхи уже. Пасху мы празднуем раз в году, то есть воскресение Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа каждый месяц. Почему? Потому что для того, чтобы было воскресение, должна быть смерть. То есть для нас важна смерть. Когда мы веруем в смерть и происходим путь сораспятия, то воскресение – это уже дело Божье. Христу нужно было умереть, а воскресил его Бог. Он уже в гробе лежал спокойно, и словом Бога он воскрес. А вот Голгофа – это была его борьба. Голгофа, Гефсиманский сад – это был его подвиг. То же самое происходит и с нами. Нам нужна смерть, нам нужно идти путем сораспятия для этой борьбы. Поэтому верить в Христа, иметь общение со Христом – это быть с Ним на кресте. Это постоянно осознавать противника, нашу плотскую природу, и отдавать ее туда, на крест. И когда мы отдаем «я» на крест, тогда мы отдаем власть, мы говорим: «Господи, я уже умер», как Павел говорит, «я сораспялся, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». И вот есть постоянный выбор – дать место Христу или не дать. Но человек не понимает этого, вернее, он не хочет понимать. Он думает, что если он поет псалмы, носит косынку, выполняет еще какие-то атрибуты религии, значит, он верующий, он со Христом, и все нормально. Неправда это. Иисус Христос остается жертвенным агнцем. Нам постоянно нужна его кровь. А все это только на Голгофе, и все это только на кресте. Поэтому есть выбор – удержать Иисуса Христа, дать ему место – или же Христос оставляет этот дом, и он остается чистым, убранным, но Христа там нет. Выбор хозяина дома. Возрожденный от Христа дух человека не подвластен дьяволу. Вот дьявол не может иметь власть над духом человека. Над душой сколько угодно. Душа, она очень чувствительна, она очень романтична. Обращали ли вы внимание, когда вы услышите какое-то известие, а еще лучше, когда вы посмотрели какой-то фильм, и он занимает ваши эмоции. Вам сны снятся, вы думаете об этом. Вот. Душа – это эмоции. И вот на нее чем угодно можно повлиять. Дух вот, всегда бывает в ситуации эмоции, например, оскорбили, обидели, что-то случилось, и есть реакция – ответить, сказать. И есть дух, который говорит: подожди, спокойно. Это не совсем так. То есть дух не обладает чувствами. Чувства, эмоции – это дело души. Вера – это не эмоции. Вера – это разум, вера – это истина, вера – это реальность. Так вот, всеми этими вещами оперирует дух. И сатана не может влиять на дух, потому что там живет Господь. А вот плоть, то есть плоть, одушевленное тело – это плоть тела, в котором живет душа. Она остается рабой греха и сатаны. Как мы говорили, что плоть или тело, оно не искуплено. Дом человека – это его личность. Живя под управлением возрожденного духа, человек отдает свой дом Христу. То есть дом – это я, это моя личность. И когда я живу под управлением Святого Духа, я впускаю Христа в свое сердце. Живя по плоти, человек отдает свой разум, волю и чувства дьяволу. Что значит жить по плоти? Это жить своим умом. Жить своими чувствами, жить своими эмоциями, жить своими желаниями. Это означает фактически отдавать самого себя, то есть часть своего «я», отдавать в распоряжение дьявола. Это так. Это так, дорогие друзья, почему Писание говорит, что если живете по плоти, что произойдет? Умрете. Вот эта притча показывает нам, что значит жить по духу и по плоти. Тогда дух говорит. Он побродил, но ему нужен человек, ему нужна душа, ему нужна личность. И он говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Интересное выражение. Куда он возвращается? Как у чей дом? Вы понимаете? Но он жил-то когда-то. Он же не говорит: возвращусь в тот дом, который принадлежит Христу. А он говорит: возвращусь в дом мой. То есть у него там что-то осталось, это его дом. Когда человек отдает свою ветхую природу на крест Христа, она становится мертвой для нечистого духа. То есть, когда я исповедую свое «я», свою плоть, когда я отдаю свою волю, свой разум и чувства на крест Иисуса Христа, умираю для себя, то тогда места для нечистого духа нет. Но когда же я говорю: «Господи, подожди, вот это твое, а это мое. Вот духом я верю так, а душой мне нравится смотреть это, поступать так, делать». То есть, когда человек живет по плоти, он оставляет живой вот эту вот природу Адама. А природа Адама является местом нечистого духа. И он это знает. Он это знает, что в нас живет закон греха, что в нас живет природа Адама. И он на это рассчитывает. Вот, скажем, например, такая ситуация. Дружили молодые люди. Вот, и как бы, ну, так вот случилось, что они расстались. И она его сильно любит. А потом он, значит, потом она нашла другого жениха, вышла замуж, и очень благословенный и хороший брак. Но там в глубине сердца остались старые чувства. Фотографии, чувства, воспоминания. Было очень приятно, ну, судьба развела этих молодых людей. И вот живет эта женщина в новом браке, у нее очень хороший муж, есть дети, хорошая семья. И вот есть то старое, там в сердце есть такой архив. И вот она иногда расслабляется и начинает вспоминать, как это было хорошо. Как это было приятно, какой это был добрый человек, как она его любила, как он ее любил. Вот. И чем больше она воображает, вот, тем больше она начинает думать: а как, если бы была, она вступила в брак, как было бы еще лучше, какие были бы дети, вот и так далее. А потом возвращается в реальность она. И идет, значит, приходит муж с работы. Вот вы скажите, когда эта женщина провела вот в таком приятном воспоминании время, какие у нее отношения уже с ее реальным мужем? Отчуждение. Это моральная измена. Это грех. А что же сделать с тем? Это же ее память. Ну, из песни-то слов не выкинешь. Вот как быть? Вот как бы вы посоветовали? Ну, вот женщины, как вот вы бы посоветовали? Что она должна сделать? Правильно, правильно. Она должна умереть для того человека. Написано, и он должен для нее умереть. Написано, что жена привязана законом к мужу, доколе же он жив. А если умрет, свободно выйти за кого хочет. Здесь, будем говорить, моральная ситуация. Тут не о физических. У них она не была физической женой. Но было, так сказать, моральное отношение между ними. И они были хорошими. И ничего в них плохого не было. Но нельзя быть женой двух мужей. Ибо одного будет любить, а другого будет... И муж приходит, и он к ней... Он хочет ее обнять, потому что он заскучился за ней. И детки... Детей гладят по головке, все нормально. Жене подходит, а она как ежик иголки вытащила. И он не понимает, что случилось. Где же жена была? Посмотрел ее компьютерную историю. Она не стирает историю. Она же знает, что пароли. Значит, все там нормально. А он не может туда заглянуть. И он не может понять, что с ней случилось. Вам эта житейская ситуация вполне понятна. То же самое происходит и с нашим духом, и с нашей плотью. Наша плоть – это старая жизнь. Это то, что принадлежит сатане. Это старый муж, за которым мы были когда-то замужем. Вот, и так далее. Мы должны для него умереть. Но все дело в том, что мы не знаем, как умереть. Если в том житейском смысле, ну, я бы сказал так, что... Нельзя своей мудростью, даже вот в этой жизненной ситуации, которую я описываю, умереть нельзя. Это только через крест Господа. Сила, которая дает способность умереть. Написано: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. То есть должна наступить смерть. Но для этого надо умертвить свое «я». Мы не можем умертвить того мужа. Мы не можем ему сказать, приказать: ты не являйся мне в памяти. Ты не являйся, ты умер. Я должна сказать: я умираю. Ты остался живой. Этот образ, эта память. Я умираю. Мы это должны исповедовать нашему Господу. В теле христианина остается греховная природа Адама. И дьявол считает ее своим домом. И он приходит и стучится, и говорит, помнишь, как нам было хорошо? И все, и человек попал в ситуацию. Уже есть один хозяин, Христос, и стучится второй хозяин. И вот кому он даст место, кого он забудет, кого он предаст, от кого он откажется, тот уйдет. И поэтому этот дух знает, он приходит, он стучится, и он говорит, вернусь домой, откуда я вышел. И придя, находит дом незанятым, и выметенным, и убранным. Радость-то у него. Нету старого хозяина. Он пришел, даже стучаться не надо, двери открыты, все готово, приходи и радуйся. Когда человек отказывается от распятия на кресте своего «я», он отрекается от Христа и рвет духовные связи с церковью. Вы обратите внимание, в центре «я», и там уже креста нет. То есть, когда человек отказывается отдавать свое «я» на распятие, ведь память-то есть, память остается, но мы же не можем забыть, мы не можем ее оперировать, она постоянно есть. Человек должен однажды принять решение, я отказываюсь от своего старого мужа или жениха. У меня есть новый, я люблю. И всякий раз, когда приходит эта память, что он делает? Он ее умерщвляет. Но чем больше он ее развивает, тем дальше он идет, и тем дальше он отодвигается. То есть вот здесь именно в помышлениях происходит вот эта вот борьба. В христианстве это значит предавать смерти свое «я», свою плотскую жизнь и давать место Христу. Господи, Ты! А когда мы читаем, что же Он нам говорит? Он говорит, умертвите земные члены ваши. Он говорит, взойдите на Голгофу. Он говорит, любите, прощайте. То есть умерщвление своего «я» – это подчинение Его слову. Без креста, когда человек устраняет из своей жизни крест Христа, без креста гордыня и эгоизм человека – превращает его «я» в главный авторитет жизни. Помните, что говорит сатана Еве? Она говорит, нет, Бог сказал, что если прикоснетесь, то умрете. Она говорит, неправильно. Вы сами будете как боги. А почему? А потому что вы будете все знать. Вы будете все понимать. Ух, как здорово. Так вот, без креста, когда мы устраняем крест из нашей жизни, крест, на который мы исповедуем наши грехи, исповедуем наше «я». Так вот, без креста эгоизм и гордыня, это плотские факторы нашей природы, превращает эго-я в главный авторитет жизни. Все, вы видите, я и больше никто. Я так не понимаю. Я так не хочу. Я думаю вот так. Не убивайте меня, я умру. Не трогайте меня. Мы смотрим, да, это же все, по-другому человек, ничего с ним не сделать. Что же случилось? В жизни этого «я» нет креста. Оно не хочет умирать. Это плотская натура. Дух говорит, так нельзя, дух живой, дух бьется в этой клетке. Но «я» устранило крест креста, оно господствует и заставляет все естество человека и круг его жизни плясать вокруг этого «я». Грех и нечистота мира отравляет его сознание и совесть. Вы видите, я без креста, мы показываем здесь стрелки. То есть это я начинает как губка впитывать всю мудрость мира земного. Оно не имеет уже никакого контроля. Дух Святой говорит, это исповедую, это грех. Оно уже не имеет никакого фильтра. Все, происходит быстрое омерщвление вот этого я, заблуждение и ослепление. Что, но что внешне? Человек понимает, блудить нельзя – это грех. Пить нельзя – это тоже плохо. И то, и то, и то делать. И вот этот человек может и в хоре петь, и проповеди даже говорить, и рассказывать, но у него внутри нет креста. И когда нет креста, я у него раздувается. И все остальное потом. Вот первая стадия – у него дом убранный. Он ходит, он улыбается, он верующий. Но он слушает проповеди и думает, ну и заливает пастор. Вот. Если он сильно плохой человек и говорит, это он говорит для того, чтобы денег больше кидали. А если он хороший верующий и любит пастора, он говорит, ну пастор же ж пастор, он же должен так говорить, а что он другое будет говорить. Ему так жалко пастора, что он долго проповедь готовил, а ему все понятно, ему все ясно. Вот. Там люди выходят, плачут, молятся, каются, А он смотрит сверхнизу. Ну, он сильный человек, а это слабые люди. И вот и у него все хорошо. Он в такой эйфории, у него все хорошо. Он ничего не согрешил, у него ничего. Но уже есть признак. Там кругом я. А я это что? Это разум, это логика, понимание, это я. А потом что это? Эмоции. И потом воля. Я так не хочу, я так не буду. Оно само себя, так сказать, без креста, оно моментально как раковая опухоль все захватывает. Вот. И потом уже, так сказать, бесконтрольно она начинает инфицироваться заразой мира и греха. Предупреждением об отпадении. То есть реально процесс отпадения. Душа еще жива, она еще не умерла, дух еще не умер. Но крест устранен. Все, без креста уже жизни нет, дом убран, но нет силы защиты. Теперь уже все, заходи, живи в этом доме. Начался процесс отпадения. Вы помните, то есть он еще бродит, а здесь комната уже прибрана. Христианин пристроился к новому образу жизни. И тот возвращается, и по логике, это по бесовской логике, он должен понимать, что если ты уверовал, там должен быть крест. Вот люди крест на шее носят. Люди на шпиль церкви устанавливают, рисуют крест, поют о кресте. Ну и, соответственно, в доме сердца-то должен быть крест. А на кресте должно быть я. Но это же, вот это как раз не вписывается, так сказать, в веру человека, в новую веру человека. Происходит процесс отпадения. Писание говорит, вы, оправдывающие себя законом, то есть религией, остались без креста, отпали от благодати. Закон – это религия. Вот делай это, и тебе будет хорошо. Но закон был где-то водителем ко Христу. Когда они приносили в жертву в Ветхом Завете анцев, вот, то не кровь тельцов и козлов освобождала их от греха, а кровь Христа. На самом деле за этими жертвами действовал крест Христа. Но есть люди, которые делают все, они в вечере участвуют и считают все же грехи прощены. Что они, значит, надо, они в меру поисповедуются, они вспомнят, кому-то рубль когда-то не отдали, где-то кого-то обидели. То есть все у них есть религия. Но нету живого общения со крестом. И нету креста в их жизни. Поэтому Писание говорит о том, что вы, оправдывающиеся себя религией или законом, остались без Христа и отпали от благодати. Есть очень скверное учение. Вот зараза нашего века, который говорит о том, что спасение нельзя потерять. Спасен однажды, спасен навсегда. Чуть ли не на каждой странице Евангелия Господь утверждает об опасности отпасть. И в данном случае говорит, можно отпасть. И вот Христос эту притчу и сказал, чтобы люди понимали, что он может вернуться, и хуже, последнее может быть хуже первого. И дальше Писание говорит. Итак, вы возлюбленные, будучи предварены осем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. То есть это реальная опасность остаться без живого Христа и отпасть, если мы будем слушать всех подряд. Когда начало отпадения происходит? Плотские помышления – суть смерть. А помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Плотские помышления – это помышления без креста. Плотские помышления – это помышления, основанные на своем разуме, на своем воле и на своих чувствах. Вот то, что должно умереть. Это не значит, что мне не нужен разум. Это не значит, что мне не нужна воля и чувства. Но это значит, что я определяю свои знания, свою волю и свои чувства, потому что написано в Писании. Этого человека, который, скажем, вот живет, и очень характерно видно, когда вот он приходит со своей проблемой, или с ним беседуешь, и говоришь, вот написано. Или вот сейчас я говорю, вот написано. Вот так написано. Человек отказывается мыслить. Прежде всего, он выдумывает разные противоречия. Это не так. Он пытается доказать, что это не так написано. Но если оно так написано, и уже деваться даже некуда, он тогда скажет, да, так написано. Но я до конца не понимаю. Я до конца не принимаю. Я не могу это выполнить. То есть, уже будучи припертым в угол, человек тогда иногда он признается, что он готов идти против Писания. Вот это есть его, он живет своим умом, своим разумом и своей волей. Каждый должен иметь разум, волю и чувство. И он говорит, вот так вот написано, возлюби Господа Бога твоего. Вот так написано. И поэтому я буду так жить. И наш разум, обновленный разум, очищенный на кресте, нужна и разум, и воля, и чувство. Для того, чтобы страдать за веру евангельскую, подвязаться должна быть воля. И мы делаем это всеми эмоциями, всеми силами нашей души. Но это уже одухотворенный человек, одухотворенная личность. А плотские помышления, они есть плотские. То есть плотские помышления отвергают законы Писания. Они живут, продуцируются, так сказать, своим «я», своими помыслами. Ну, скажем, как мы говорили, женщина вспоминает о первом своем женихе, о первой своей любви. Вот это плотские помышления. Это то, что вступает в разрез с той реальностью, в которой она живет. Но она не хочет так поступить. Поэтому она, так сказать, опирается на эти вещи. Итак, начало отступления – это плотские помышления. Продолжение отступления. Не обманывайтесь, Писание говорит, Бог по ругам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Сеющий плоть свою, плоть и пожнет тление, сеющий от духа, пожнет жизнь вечную. То есть, когда человек становится на путь плотских помышлений, когда он отвергает крест, когда он утверждает свое «я», он сеет в плоть, и от плоти что пожнет? Смерть. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Итак, мы анализируем себя, в каком процессе мы находимся, и вдруг мы обнаруживаем, что у нас преобладают плотские помышления. Мы не желаем смерти нашего «я». Над нами владычествует наш разум, мы рабы его. И что же делать? Ну, первое, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. То есть, если он говорит, вы потом не скажете, что он неправильно говорил. Вы не обхитрите. Если он говорит, это истина. Что, какая же вам помощь нужна? Помыслите о претерпевшем. То есть, помыслите о Христе, который умер на кресте. Который отдал себя для спасения нас. Вот для того, чтобы нас спасти, он должен был умереть. И поэтому для того, чтобы нам получить спасение, нам нужно умереть вместе с Ним. Нам нужно отдать плоть Адама туда, природу Адама на кресте, там ее держать. Другого принципа спасения нет. Некоторые думают, что принцип спасения заключается в том, чтобы Бог простил нам наши грехи. Да, это начало. И вот этот человек, он уверовал в это. И Господь простил грехи, и бес вышел. Ну а дальше надо было жить. Жизнь-то состоит не только из дня свадьбы, а жизнь состоит потом из множества проблем, из множества дней. И вот там уже должно быть, наше «я» должно висеть на кресте. И Писание говорит, вам это тяжело, да. Но вы изнеможете, вы ослабеете, если вы не будете думать о том, что ваше спасение началось на Голгофе. И там не только ваши грехи были пригвождены. А Писание говорит, ветхий наш человек распят с ним. Не только наши грехи туда надо отдать, а еще ветхого человека. Наше «я» туда нужно отдать. Вы говорите, Господи, я уже не могу. У меня уже болезни, у меня уже истерика, меня уже кипает там вот и так далее. Господь успокаивает. Успокойтесь. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть это борьба за вашу жизнь. Это борьба за вашу судьбу. Это борьба за ваших детей. И вы еще не до крови сражались. То есть он сражается за кровь. Вам только надо принять. Не жалейте свое «я». Не жалейте свою плоть. Потому что оно вас уничтожит. От плоти пожнете тление. Тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя. И войдя, живут там. Человек несравненно мал перед сатаной. И сам никогда не может защититься от его жестокого рабства греха. Но вы понимаете, сатана – это могущественный ангел. Он может делать чудеса, перемещаться в пространстве. Так сказать, он держит в своем рабстве весь мир. Но кто ты, человек? Ты несравненно мал. Плотской верующий обманывает себя в том, что он не потеряет спасение или не перейдет безвозвратную черту. То есть, что такое убранный дом? Вот еще вот, то есть, почему он происходит, этот убранный дом, но он пустой? Почему нет креста? А потому что плотской верующий обманывает себя. Он говорит, во-первых, я не потеряю спасение. Есть богословие, которое его научили. Поэтому он чувствует уже, что бы он ни делал, у него уже все гарантировано. Ему уже, так сказать, не нужно напрягаться. Это первое. Но тот, который верит, что спасение может потерять, на него тоже есть инструмент, на него тоже есть искушение дьявола. Дьявол его говорит и учит. И человек сам себе говорит, я никогда не переступлю безвозвратную черту. Я никогда не пойду в мир. Я никогда не буду лгать. Я никогда не буду блудить. Я никогда не буду делать то, другое или третье. Человек так себе убеждает, и поэтому он балансирует между духом и плотью. Вот как тот богач. Он хотел быть на земле богачом, а на небе Лазарем. Но семь злейших вселяются в этого человека для того, чтобы мучить и удерживать от наказания. Вы подумали, почему он берет семь злейших? А потому что это уже наученный человек. А потому что он уже верующий. А потому что он уже молится. А потому что он уже знает, что то и то грех, и все, если ты это будешь делать, то, так сказать, ты это... И поэтому он уже сам не справится. Если раньше там один бес жил, то теперь он берет семь злейших. Если надо, вы помните самое большое количество, какое бесов жило в человеке? Легион! Легион, сколько это? 6 тысяч. Легион, это, так сказать, взял... 6 тысяч он берет. Для чего? А для того, потому что он уже сильно умный. Он не хочет блудить, он не хочет грешить, он не хочет то делать. Что нужно сделать? Во-первых, его надо мучить. Они тоже ограниченные бесы. И поэтому один мучит одним, другой другим. То есть каждый из них выполняет функцию, они наполняют. Это правда, я это не придумал. Здесь так написано. Это глубокая мысль. Он берет семь злейших для того, чтобы мучить, удерживать от покаяния и удерживать от креста. Шутки плохие. Если в начале до уверования своего человек имел одну проблему, он имел одного духа, который влиял на него, то он имеет сейчас семь духов, и освободиться из них никак он уже не может. И бывает для человека того последнее хуже первого. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Вот эта жизнь по плоти, это уже произвольный, это охотный грех. Когда Дух Святой ему говорит, вот написано, а я так не могу, а я так не хочу, а мне так плохо, а мне вот так вот лучше. Это называется произвольный грех. Человек, как же, если это написано, это же грех, вот, как же ты это можешь делать? То есть человека, последнее для человека хуже первого. Во-первых, он тупеет, он теряет страх Божий, он теряет осознание реальности, что его ожидает, что ожидает его детей, какая у него судьба будет. Я потом встречал людей уже намного позже. Он говорит, если бы я знал, что меня как бы ожидает. А мы должны понимать, вот Писание говорит, что ожидает. Последнее будет хуже первого. И последние несколько мыслей, братья и сестры, о наполненном доме. Мы говорили о пустом доме. Дом, занятый Христом, это значит дом, наполненный Божьим Словом. Смотрите, Писание говорит, Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. То есть, вот какие внешние признаки? Мы понимаем, что крест. А какие внешние признаки дома, который наполнен, в котором живет Христос? Слово Христово довселяется обильно. Вот мы, сейчас у нас есть такая программа. Помните, как вселять слово? Читать Библию по плану, потом еще что? Учить стихи и делать домашнее задание. Ну, можно сказать, что это обильно? Вот если поставить на весы Сколько мы времени тратим просмотреть политические события, потом развеяться, посмотреть еще что-то, почитать, вот посмотреть, что обильней, или помышления духовных, или помышления плотских. Вот чего в нас больше, туда идет процесс, чтобы мы понимали. И вот первое, что должно быть, это должно быть обильно. Вот почему мы как церковь как бы учим, предлагаем, создаем навыки у людей для того, чтобы они предоставили свой разум для помышления Господа. Итак, первое – это слово, псалмы, назидание. Второе – освящение и общение. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Это глубина. Вот это подлинный крест. Вот. То есть мы исповедуем грехи, Он прощает и очищает нас, и мы тогда имеем общение. Мы имеем общение со Христом, имеем общение друг с другом. Почему люди не могут друг на друга смотреть? Почему они не могут друг друга терпеть, прощать? Почему они не могут исполнять слово? Почему они не могут победить свои плотские страсти? Почему не могут победить свою плотскую жизнь? Почему? Да потому что они в неправильных отношениях к своим грехам. У них нет креста. Что такое крест? Когда я говорю, Господи, я виновен. Вы знаете, это как тяжело просить прощения, правда? А еще тяжелее изменяться. Вот просить прощения, вот, находясь в церкви, человек учится. Вот учится, у нас к алтарю можно выйти. Но вот потом применять это, Господи, прости меня за то, что я делал это. И завтра я уже не должен это делать. А потом я еще должен спросить своего ближнего, мужа, жену, родителей, скажите, пожалуйста, а вот в чем мои поступки проявляются? Я хочу, чтобы их у меня не было. Вот в чем? Мы не желаем спрашивать. Мы защищаем те области, в которых мы действуем. То есть мы извиняемся, а вот применить это правило в жизни мы не желаем. То есть человек отвергает крест. Когда же мы исповедуемся? Когда мы идем путем креста? Тогда, смотрите, во-первых, получаем очищение. Во-вторых, имеем общение. Вдруг открывается общение. Раньше его было трудно строить с супругом, родителям и детям, сотрудникам, друзьям. Мы имеем общение друг с другом и общение с Иисусом Христом. И последнее, братья и сестры, дом, занятый Христом, это посвящение себя в жертву Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот теперь это наше тело должно быть предоставлено в служение Богу. Причем написано «в жертву». Вот отдать самого себя, самому себе не принадлежать, это окончательная победа. Это победа на кресте. Мы уже себя не принадлежим. Что бы мы ни делали, днем или ночью, мы принадлежим Господу. Что же это значит? Это значит, что мы должны оставить свои дома, быть 24 часа здесь в Доме мира, или мы должны продать свое имущество? Нет. Воля Божия, чтобы мы жили в семье, почитали родителей, садили деревья, огороды, содержали свою семью, вот, рождали детей, любили жен, любили... Вот, то есть это воля Божия, Он нас такими сотворил. Но это значит только лишь одно, что я уже сам не планирую, у меня нет своего разума, у меня нет своей воли, у меня нет своих чувств. Почему у меня нет? А потому что у меня, у каждого человека есть выбор. Или он имеет разум, волю и чувства Божьи, или он имеет разум, волю и чувства сатаны. У меня бывает, вот я беседую с людьми, как будто я с интернетом беседую. Я задаю вопрос, а мне умные фразы. А мне, значит, вот как бы у меня ответы. Я чувствую, что человек настолько он грамотный, он говорит буквально интернетом. То есть, ну, все люди стремятся быть грамотными. Говорят, человек начитанный. Это что значит? Это значит, что он, так сказать, начитанный, он сведущий, он знает, он так мыслит, он помнит эти слова, он помнит эту мудрость. Скажите, пожалуйста, Это чье в него? Это, конечно, мира. А есть человек, пребывающий в Боге, когда в нем слово, когда он говорит, а вот написано так, а вы помните, как Господь поступил в том случае? То есть он знает Библию. Другими словами, либо мы отдаем себя в жертву сатане, в жертву духам, они захватывают наш разум, волю и чувства и управляют нами, и вы можете представить себе, чем все это закончится, последнее будет хуже первого, либо мы отдаем свой разум, волю и чувства, то есть свою личность в распоряжение Духа Святого. Он есть наш Творец. Он создал нас такими, как мы есть. Он создал нас способностью любить, вступать в брак, рождать детей, служить Ему, любить ближнему. И Он дал нам свое слово и дал свои заповеди, чтобы научить нас быть людьми. Сатана же сегодня, его учение, мирское учение, мирская культура превращает людей в животных. Вы знаете, как люди живут, что они пропагандируют, какая у них сегодня мораль. И Писание нас уговаривает не отказаться от своей жизни, а отказаться от своего «я», от своей плоти, чтобы Дух Святой мог употребить нас для разумного служения, для своей славы, для радости, для нашей счастья, для жизни здесь на земле и жизни вечности. Слава Иисусу Христу! Аминь. Вот уже иду забрать тебя.